Глава 18.2. Вопрос на миллион. Если рядом находится огромная, жеребячьих размеров псина, имеющая откровенные проблемы психического характера, и она, эта псина, вдруг внезапно испуганно замирает, а потом всем своим видом показывает, что нам пришла другая, гораздо большая задница, о чем подумает любой человек в данной ситуации? Правильно, что там, за забором, как минимум, восставший из мертвых зомби, которого невозможно убить, и который сейчас нас будет жрать. По крайней мере, современный человек, наверное, выберет данную версию. Ну, потому что я вообще не мог представить существо, способное внушить Мухтару страх. Медленно повернул голову, ожидая увидеть нечто ужасное. Не понял, ты чего, пес? Неподалеку от калитки, которую я открыл, планируя заманить собаку в сад, вполне себе мирно разгуливала небольшая стая гусей. Вернее, они как-то целенаправленно тусовались по территории, рассекая от одного сарая к другому. И уж точно в этой картине не было ничего страшного. Для меня, наоборот, все мило, по-домашнему. Мухтара же натурально накрыло ужасом. Он начал медленно пятиться назад. Собака, пятится. Думаю, вот прокляты зеленухи. По-любому прокляты. Здесь даже у кобелей, раздвоение личности, сопровождающиеся паническими атаками. И кстати, впервые в жизни я реально понял значение выражения «паническая атака», потому как у Мухтара была именно она. Раньше, если кто-то из телочек рассказывал, будто у нее постоянно возникают панические атаки, думал, мляя, ты просто дура, все гораздо проще. Но теперь, глядя на псину, осознал, они реально существуют, эти атаки. Кобель продолжал отступать. Причем, что интересно, делал он это, будто солдат на поле боя, уползающий в окоп. Пес точно не хотел оказаться замеченным. Мухтар, я настойчиво позвал собаку. Даже страх немного отступил. Хотя, надо признать, ощущение тоже новое. Не приходилось испытывать ничего подобного. Уж сколько раз летал на скорости, когда адреналин зашкаливает, прыгал с парашюта, нырял к акулам, правда, в клетке. Нравилось мне всегда ощущение опасности, но страха никогда не было, чисто разгонял кровь. Спасибо зеленухам, в мою жизнь пришли новые ощущения. Идти нам с Мухтаром надо было вперед, но никак не назад, сказал, конечно, громко, уверенно, типа, ты чего, мужик, давай, возьми себя в руки, тряпка. Псина меня не услышала, там паническая атака стремительно набирала обороты, зато услышали гуси. Честно говоря, об этих отдаленно похожих на лебедей созданиях не знал ничего, встречаясь с представителями их семейства только за рождественским столом, когда наш повар готовил праздничное блюдо – гусь в яблоках. Родной отец считал, оно, блюдо, непременно должно быть, потому как связано с Рождеством. Не знаю, что за странная идея, по мне вообще никакой связи. Как бы то ни было, гусиная тусовка не казалась мне опасной. Птицы, услышав мой окрик, который предназначался псине, замерли, а потом, по одному, начали оборачиваться к нам с Мухтаром. При этом они так смешно переваливались на своих красных лапах, выглядели так мило, что я снова решил, у собаки серьезные проблемы. По-хорошему председателю надо его либо лечить, либо усыпить, ибо неадекват полнейший, а учитывая размеры животного, это на самом деле может быть опасным. «Жорик, что у вас там?» – позвал и меня, и псину Андрюха, который уже практически находился возле калитки. Ему оттуда не было видно, что именно послужило причиной задержки. Делать последний рывок он еще опасался. Вдруг кобель успеет заметить и кинется следом. Да ничего особенного. Не знаю, какого черта Мухтара плющит. Жорик, ну, его нахрен. Там, где ты, все становится особенным. Почему собака не хочет идти дальше? Братец немного занервничал. Вот докопался. Не знаю. Потому что собака звезданутая, очевидно же, гуси тут. Я не успел договорить, как переросток, громко и выразительно матернувшись, рванул вдруг к калитке, а затем выскочил за ворота. Причем, его больше не напрягал Мухтар. Хотя, справедливости ради, Мухтар Андрюха тоже больше не напрягал. И только спустя минуту, я понял, почему. От кучки гусей, а было их там штук, может, 8, по головам не считал, отделился самый жирный, самый здоровый, а затем медленно потопал в нашу с Мухтаром сторону. Собака жалобно заскулила и начала пятиться гораздо энергичнее. Причем, все так же задом. Пес явно не горел желанием повернуться спиной к потенциальной опасности. Мляя, Какой ты после этого мужик? Я совсем расслабился. Знал бы, что для успокоения кобеля нужна лишь пара гусей, решили бы проблему раньше. И в эту секунду гусиный вожак, а остальные, не спеша, топали за ним, вдруг растопырил крылья, значительно увеличиваясь в размерах, просто на глазах, отвечаю, и зашипел так, будто он не птица, а долбаная змея, только еще громче и страшнее. Но самое главное, гусь смотрел прямо на меня. Он не просто поглядывал в мою сторону, нет, его внимание было сосредоточено на мне, лоб в лоб, глаза в глаза. Даже не разбираясь в особенностях гусиных повадок, я однозначно понял, у нас с гусем личный конфликт. При этом, пернатая сволочь, которая должна вообще-то быть доброй, в сказках, между прочим, гуси-лебеди всяких пацанов спасали, принялся качать головой вверх-вниз, такими равномерными, вертикальными движениями. На уровне интуиции, я осознал, гусь, серьезный тип. Прям возникало ощущение, сейчас он откроет свой клюв и скажет, ты кто такой, под кем ходишь, ту самую фразу бандитов из 90-х. Просто вид у него был такой, будто через минуту меня ждет нехилый замес. Эй, пошел, я сделал шаг навстречу птице, замахнувшись рукой. Ну, это же, блин, всего лишь гусь. Мухтар посмотрел на меня с уважением, но каким-то грустным, прощающимся взглядом. У каждого человека в жизни бывает минута прозрения. Я тоже прозрел. Очень хорошо понял и запомнил несколько вещей. Первое, никогда не надо кричать на гуся, он это сильно близко принимает к сердцу. Второе, гусь охренеть как больно щиплет своим нехилым клювом и лупит своими немаленьким крыльями. Третье, если от гуся рванула здоровенная собака, значит что-то в этом есть. Короче, бежали мы с Мухтаром, обгоняя друг друга. При этом он поддерживал меня лаем, я его криками. Мухтар, фас. Но Мухтар фас не хотел, а вот смыться, как можно дальше, очень даже стремился. Эта стая ненормальных птиц реально гналась за нами следом, подпрыгивая, взлетая на несколько сантиметров от земли и при каждой возможности, а она была не одна, пытаясь нас покалечить. Я понял точно, бегать кругами по двору не вариант. Мы просто ляжем тут, как два бойца. Поэтому, недолго думая, помчался к калитке, ведущей на улицу. Мухтар резко поумнел и, не сомневаясь, сделал то же самое. Мы едва не подавились в проходе, потому что оказаться подальше от гусей хотели и я, и он. Но самое главное, когда выскочил за ворота, увидел Андрюху. Тот ни хрена не побежал на поиски председателя. Братец спрятался в палисаднике, закрыл калитку, которая там имелась, и забрался на дерево. «Ты!» Дальше шел мат. Орал я его громко и с чувством глубокого удовлетворения. «Жорик, надо их не бесить. И все. Они успокоятся тогда. Просто сильно переживают за свою территорию. А у Николаича гуси вообще нервные. Их все село знает. Чего он их без присмотра оставил, не пойму». Отозвался братец толстый, видимо, очень старый яблони. «Да пошел ты!» Задолбали. «Козлы, куры, гуси!» Крикнул ему в ответ, ускоряясь в сторону, максимально далекую от дома председателя. По крайней мере, теперь понимаю, почему у Наташки такой характер. Она живет рядом с собакой, имеющей биполярное расстройство, и птицами, склонными к насилию. Конечно, тут станешь сукой. Это, Наташка, очень даже нормальная выходит, при таких-то условиях. Зря я на нее злился. Спасибо, что сама на людей не кидается. В общем, гадские гуси успокоились лишь, когда мы с Мухтаром убежали в самый конец улицы. Причем, пес от меня не отставал и вообще всем своим видом показывал, как сильно нас объединила беда. Видимо, первоначальная храбрость повысила меня в глазах собаки до небывалых высот. Оглянувшись в очередной раз назад и заметив, что птицы притормозились, я тоже остановился. Наклонился вперед, пытаясь перевести дыхание. Одной рукой держался за бок, второй за сердце. Мухтар сел рядом, вывалил язык, а потом поднял башку, уставившись на меня преданным взглядом. «Знаешь что, ты там живешь, так что струяч обратно один, я не вернусь». Пес совсем загрустил, а потом придвинулся еще ближе к моей ноге. «Тю-ю-ю-ю, а что вы тут делаете?» Я обернулся назад. Конечно же, в этот момент могла появиться только Ольга Ивановна. У нее просто какая-то чуйка на подходящие ситуации. «Гусей развлекаем, непонятно, что ли?» Даже не попытался скрыть раздражение. «А ты зачем, убогий, Мухтара на улицу выпустил?» Соседка спокойно подошла к собаке, а потом потрепала ее по башке. «Это единственная проблема, которая вас интересует. Я демонстративно посмотрел в сторону тусующихся неподалеку птиц. Они за нами больше не гнались, но и уходить не спешили. «А-а-а-о, так это Николаича. Ох, гусак у него чистый зверь. Да ладно, а я даже и не заметил. Мне ведь от нечего делать захотелось гонять по зеленухам. Жорик, ты чего, к председателю домой ходил?» Ольга Ивановна спросила, но тут же махнула рукой, не давая возможности ответить. «Ой, ладно, молчи, все ясно». Пенсионерка выразительно хмыкнула и потопала к птицам. «Что, блин, значит, ясно? А, что ясно? Не деревня, а сборище психов!» — крикнул ей вслед, чисто отводя душу. Но самое главное, соседка совершенно спокойно подошла к одному из ближайших палисадников. Дорогу к дому председателя ей перекрывала патрулирующая территорию стая, отломила длинную, тонкую ветку от куста, а потом двинулась к гусям, совершенно их не опасаясь. Более того, она весьма резво размахивала хворостиной, поливая их таким отборным матом, что самый конченый бомж испытал бы чувство стыда. Птицы вполне адекватно развернулись и потопали к своему двору. Честно, я просто не знал, как на это реагировать. По всему выходило, гораздо опаснее, чем звезданутые Мухтары и шизанутые председательские гуси, моя соседка-пенсионерка. Дождавшись, пока Ольга Ивановна загонит банду во двор, с яблони слез Андрюха. «Ну, что, теперь в сельсовет?» — я посмотрел на братца, просто не имея слов. Он задал свой вопрос, как ни в чем не бывало, серьезно. «Слушай, я понял, почему мать в свое время сбежала из зеленух. Почему?» Переросток с интересом ожидал продолжения. Рядом терся Мухтар, совершенно спокойный и вполне себе нормальный. «Потому что выжить в этом месте способны либо законченные психи, либо охренеть, какие крутые типы». «Конечно, дело ясное, половины прозвучавших слов братец не понял. Да и ладно, это была потребность высказаться. Эй, Мухтар, бегом домой!» — гаркнула от ворот Ольга Ивановна. Пес виновато посмотрел на меня, типа, прости, братан, мы столько пережили, а потом потрусил в сторону родного двора. Ладно, чего стоять, пойдем в сельсовет. Двинулся с места, мечтая, как можно быстрее разыскать председателя, договориться о будущем матче и хотя бы на время смыться из зеленух. «Жорик, не в ту сторону!» — крикнул Андрюха мне вслед. Я остановился, тяжело вздохнул, мысленно посчитал, до скольки получилось, а потом развернулся и пошел за братцем. Глава 19. Пока шли к сельсовету, я все же осторожно порасспрашивал переростка о Наташке, ненавязчиво, хотя бы в общих чертах, хотя бы для общего же понимания. Хотелось узнать о ней побольше. Братец вроде ничего не заподозрил, имею в виду, мой слишком глубокий интерес к деревенской девчонке. Наташка была дочерью председателя, это новостью уже не являлось. Она, как и Машка, училась в областном центре в техникуме, а на лето приехала к родителям. С Машкой они, кстати, вообще оказались бывшими одноклассницами. Может, конечно, не подруги, но где-то около того. Полезная информация. Надо будет с сестрой пооткровенничать. Вернее, сделать так, чтоб пооткровенничала она. Федор, тот самый тип, который уже дважды маячил на горизонте, ухаживал за девчонкой как раз со времен ее учебы в школе. Ухаживал, это мое определение. Переросток сказал, будто они дружили. Я сначала не понял, что братец имеет в виду. В смысле, дружили? Как-то не похоже на друзей. Так они и не друзья. Чего ты плетешь? Наташка, баба, а Федор, мужик. Какая дружба? Скажешь тоже. Вон, знаешь, как говорят, гусь свинье не товарищ, — растолковывал мне Андрюха. Не надо про гусей, ты сам сказал, что дружили. Вот ты тупой, не дружили, а дружили. Братец откровенно начал раздражаться, будто его бестолковость — моя вина. Умрешь со смеху. Слушай, ты нормальный вообще? Видишь небо? Я ткнул пальцем вверх, вот оно не синее, а синее. Понятно? Нет? А-а-а, ну, и мне непонятно. Прикинь, Жорик, не знаю, как у вас в городе это называется, у нас, когда парень и девушка нравятся друг другу, то они дружат. А дружить, как ты имеешь в виду, это, вот мы с тобой. Переросток осекся, с сомнением посмотрел на меня, понял, пример явно не очень, и тут же исправился. Ну, вот парни дружат, это да, друзья, братаны. Короче, путем долгого обсуждения мы пришли к тому, что здесь, в зеленухах, дружить — это иметь личные отношения, людям разного пола, естественно. Даже в этом у них все через одно место. Так вот, Федор и Наташка дружили почти с прошлого лета. Правда, она после 10 класса поступила в техникум и умчала в город. А Федька, который был старше на 4 года, соответственно, исполнилось ему 23, уже работал комбайнером в селе. Девчонку он присмотрел давно, но ждал, пока та окончит школу, а то, как сказал Андрюха, председатель ему быстро бы намотал яйца на шею. Отсюда я сделал два вывода. Первый, сильно Николаич к будущему зятю не благоволит, а из рассказа Андрюхи выходило, Федор имеет самые серьезные намерения. Второй, Николаич человек опасный, яйца в его присутствии надо беречь, особенно, если узнает о моем интересе к дочке, потому что я серьезных намерений точно не имею. Федька бесится, конечно, что Наташка от лета далеко, а вокруг нее крутятся всякие городские ослы, но поделать ничего не может, рассказывал переросток, топая по дороге. А она сама, что она, не понял с первого раза Андрюха. Ну она прям, типа, с ним, любовь-морковь, все дела, да хрен его знает. Федька-то за ней года 3, как хвостом вьется. Сейчас Наташке 19, ну, да, 3 года и есть. Сначала просто ходил, вздыхал, со стороны смотрел, мы с него просто поражались. Характер у Наташки всегда был боевой, не сорвешься. Долго она его промурыжила. Это уж прошлым летом, как выпускной прошел, разрешила, значит, Федьке, вроде как, знаки внимания проявлять. Разрешила, я хохотнул, представляя, как кто-то из телок разрешил бы мне ухаживать. Кто бы еще спрашивал этого разрешения? Ну, да, братец, естественно, сарказма в моем голосе не услышал. Федька теперь думает, как бы ему в город смыться по осени, чтоб Наташку одну не бросать, а кто ж его отпустит, он и тут нужен. Я вот тоже училище окончил и вернулся. Судя по интонации, последнему факту Андрюха был не сильно рад. Видимо, с гораздо большим удовольствием он остался бы в городе, но по какой-то причине сделать этого не мог. Думаю, опять же, дело в Викторе. Возможно, переросток рассказал бы еще что-то интересное или любопытное, но мы подошли к сельсовету. По сути, здание выглядело как обычный одноэтажный дом, но более вытянутый, что ли. От остальных деревенских строений его отличало широкое крыльцо под козырьком, невысокий забор, который огораживал двор, но не закрывал его от посторонних глаз, и две лавочки без спинок, стоявшие по отношению к зданию перпендикулярно. Между лавочками, как раз, шла широкая тропинка, по которой можно попасть на прием в эту цитадель местной власти. Козы только на привязи рядом со ступеньками не хватало, потому что на главную администрацию здания не тянуло вообще. Наверное, поэтому для сомневающихся висела табличка, утверждающая, что так оно и есть. Председатель оказался на месте. Он сидел в кабинете, который располагался первым от входа, перебирая какие-то бумаги. Большой стол был завален ими полностью. У стены стояли несколько шкафов, в углу – солидный сейф, у противоположной стены – полки с бумажными папками, и там же имелся – как раз, телефон. Помимо самого Николая Николаевича в помещении оказался еще один человек, которого сегодня встретить я уже и не надеялся. Машинально одернул футболку, соображая, нормально ли выгляжу. «Ао, Георгий, приветствую». Председатель вышел из-за стола, обогнул его и приблизился, протягивая руку. «А мне вот тут дочь помогает разбираться с делами. Она же на бухгалтера учится. Так дел накопилось, самому не выдюжить». Николаич кивнул в сторону Наташки. Девчонка стояла у одного из стеллажей и перебирала папки. При нашем с Андрюхой появлении она подняла голову, посмотрела сначала на братца, а потом очень быстро на меня, но тут же отвернулась. «А ты чего долго? Ждал тебя с самого утра, Андрей». Следом за мной председатель поприветствовал и братца, правда, с меньшим энтузиазмом. «Да мы сначала к вам домой пошли». Со стороны полок послышался грохот упавших документов. Наташка нагнулась, подобрала папки, при этом снова скользнув по мне заинтересованным взглядом. Видимо, удивилась, как я вообще выжил. Естественно, сам в шоке. Пережил квест, в котором и бег с препятствиями, и смертельная битва с врагом. Да, Николаич тоже явно оценил данный факт. И как оно? Ты во двор заходил? К нам так-то обычно не являются гости, если хозяев дома нет. Ага, сказал, как можно более беззаботно. Типа, господи, было бы там куда заходить. Тем более, пока мы с переростком шли к сельсовету, я успел на ходу привести в порядок одежду, потому как в процессе противостояния с гусями, она в некоторых местах утратила свой приличный вид. Эти отмороженные наглухо птицы успели нанести ощутимый урон. Конечно, встреть меня кто-то сразу после нашей эпической битвы, выглядеть гордо вряд ли получилось бы. Ага, и как оно? Повторил свой вопрос председатель. Да ничего, стоит ваш дом, да мы недолго. С Мухтаром познакомились, поняли, что никого и сюда пошли. Все своим видом демонстрировал уверенность. Пусть Наташка оценит, типа, такой вот я крутой тип. Местные поголовно боятся к председателю наведываться, а мне по хрену. Наташка, судя по реакции, на самом деле оценила, да и сам Николаич тоже. Правда, в детали вдаваться не стал. Походу, решил, раз мы с Андрюхой живые, значит, и правда все хорошо. Братец уселся на свободный стул, я, рядом, но так, чтоб наблюдать за Наташкой краем глаза. Мне было интересно все в ее поведении, каждая мельчайшая деталь. Надо признать, в некотором роде, девочка своим отказом стала навязчивой идеей, целью, которую я по-любому должен достичь. Определенный вызов моему эго, смогу или не смогу. Хотя, формулировка отрицания даже не рассматривается. Конечно, смогу. Надо только найти правильный подход. Она, тёлочка, может отличающаяся от привычных мне, но тем не менее, ничего сверхценного в ней нет, кроме пренебрежения к деньгам и статусу. А Милославский, кем я сейчас являюсь, все же так-то не с мусорки явился. Отец, член политбюро, это, на секундочку, недалеко ушло от того положения, которая в современном времени имела моя семья. Для деревенских, по идее, Милославские, вообще на уровне небожителей. А вот Наташке похер. Правда, справедливости ради, надо отметить, что не только Наташке. И это меня, наверное, цепляет больше всего. Развести девочку, выходит, можно лишь своими силами, своим обаянием, своей соображалкой. Именно своей, личной, без любой другой мишуры. Значит, так, председатель, довольно улыбаясь, потер ладони. Вижу большую надежду в твоем присутствии. Значит, ситуация следующая. Матч состоится через 2 недели. Команда у Воробьевских будет нормальная. Даже, я бы сказал, сильная. Мой кум узнал у кума своего деверя, который женат на двоюродной сестре главы сельсовета. Они, хитрые сволочь, срочно пригласили из города несколько профессионалов. И те не отказали, потому что тоже имеют какие-то родственные связи. Понимаешь, Георгий, наши колхозы очень давно соревнуются друг с другом, как и говорил, тут дело принципа, мы должны выиграть. Более того, скрывать не буду, есть еще такой факт, глава их сельсовета, мой бывший товарищ, ключевое слово бывший, и тут, видишь ли, присутствует личный момент, понимаешь, я несколько раз по-деловому кивнул головой, немного, правда, путала их, деревенская, система управления, Николаич, председатель колхоза, бывший его друг, глава сельсовета. Кто из них круче, интересно? Кто из них сможет помочь мне в насущных вопросах, решение которых очень значимо для моего будущего в новой жизни? Потому что я на самом деле рассматривал, в том числе, и вариант слитого матча. Конечно, деревенские вряд ли о таком знают и уж тем более на подобную аферу не пойдут. Но для меня их незнание только на руку. Можно использовать местных вслепую. Я мог бы договориться о проигрыше Зеленух с бывшим товарищем Николаича, если тот пообещает мне взамен некоторые услуги, и в том числе, официальное путешествие в Москву на нужный период, чтоб я и мамочке, и дядьке мог сказать, а вот, у меня причина. Конечно, поддержка от руководителя села, враждебного Зеленухам вообще и Николаичу в частности, будет несколько подозрительно выглядеть, но, опять же, этот момент можно продумать. Найду подходящее оправдание. Не дурак. Короче, мне просто надо понимать, кто из них обладает большей властью, председатель колхоза или глава сельсовета. Опять же, не за горами алкогольный бизнес, который я однозначно настроен не только создать, но и успешно развивать. В данном случае мне нужно думать не только о производстве, но и о сбыте. Уж для Николаича и же с ним, я придумаю, как представить свою внезапную дружбу с руководителем соседнего села. Если она, эта дружба, конечно, сложится. Короче, еще есть очень большой пласт информации, которую мне надо сначала уточнить, а потом переварить. Не буду гнать впереди паровоза. Первым делом, сбор данных, оценка ситуации, разговор с Матвеем Егорычем, а потом, посмотрим. Пока что моя жизнь в Зеленухах выглядит как глобальное противостояние всех видов домашнего скота и Жоржа Милославского. Но хватит уже заниматься ерундой. Все, очевидно, мне жить эту жизнь дальше. Не понимаю, как вообще произошло это перемещение из времени во время, из тела в тело. Да и не важно. Главное, жив. Но свою новую судьбу я построю сам, и влачить жалкое существование вовсе не собираюсь. Тем более, прекрасно зная, какие ждут времена в 90-е, позаботиться о финансовой подушке безопасности надо именно сейчас. И, в конце концов, я всяко умнее и подкованнее, чем мои новые современники, а по итогу уже несколько дней потратил впустую. Рассчитывать на папу с мамой явно не приходится, у них свое понимание о воспитании. Так вот, продолжил председатель, требуется, во-первых, все грамотно и красиво организовать, то есть, игра состоится у нас, в Зеленухах. Из Воробьевки 100% приедет не только команда, но и болельщики. Надо оформить все мероприятия соответственно предстоящей Олимпиаде, встретить их на высшем уровне. Во-вторых, председатель почесал затылок, потом наклонился вперед, а сидел он снова за своим столом, и доверительным тоном сказал, во-вторых, нам надо выиграть матч, кровь из носу. Проблема в том, что мне негде взять профессиональных игроков. Митяй, гад такой, видишь, что удумал. Под предлогом помощи колхозу оформил для тех троих футболистов командировку вызов. С предприятий нам же присылают осенью людей, на картошку, на сбор урожая. А он схитрил, Митя имею в виду, тот самый мой товарищ. Я сунулся тоже, но всю команду никто не отправит. Мне предложили людей из тракторного завода. А на кой черт они нам, сейчас? В общем, есть 2 недели, чтоб придумать, как выкрутиться из этой ситуации и выиграть матч. Так, я тоже наклонился вперед, ближе к Николаичу, а потом с таким же таинственным видом поинтересовался. Если по роковому стечению обстоятельств эти трое игроков не смогут принять участие, мало ли, пока еще не имел четкого плана, но отдаленно мысли возились в голове, а еще очень хорошо помнил слова родного отца. Возможно все, если захотеть. Если невозможно, значит просто плохо захотел. Тогда председатель практически лег на стол грудью. Андрюха тоже вытянул шею, как тот самый гусь. Наташка сделала несколько еле заметных шагов от пола к столу, прислушиваясь к разговору. «Тогда с меня помощь в любом вопросе. Если она тебе, эта помощь, понадобится». «Отлично». Я снова принял исходное положение, откинувшись назад, как и Николаич, который удовлетворенно крякнул, а потом выпрямился, глядя на меня с таинственным видом. Подозреваю, в мои силы он поверил даже больше, чем я сам. По сути, ситуация следующая. Открытым текстом председатель сказал, «Зеленухи должны победить, чего бы это ни стоило. В данном случае, я могу рассчитывать на любую поддержку с его стороны. Теоретически, она бы мне не впилась. Что может предложить какой-то руководитель колхоза сыну члена политбюро, если бы не одно маленькое «но»? Ссылка в Зеленухи. Все знают, благодаря сарафанному радио, что меня сюда мамочка отправила не просто так, есть причина». А Николаич намекнул, будто может эту самую ссылку значительно облегчить и помочь в ее благополучном исходе. Ну, неплохая перспектива. Однако, нужно рассмотреть все предложения. А, это Воробьевка. Далеко, и что за село вообще? Так нет, прямо сразу за Квашино. Село, поболее нашего, если честно, ответил председатель, но тут же добавил скороговоркой, а все одно мы чаще на первом месте по району. Хорошо, дело в том, что мне бы нужно оценить, так сказать, противника, посмотреть, как они живут. Понимаете, нужно иметь представление уровня, на который поднимем планку. Понимаю, как же не понять, Николаич энергично закивал головой, так это можно устроить. Завтра прямо отправлю тебя туда с регламентом проведения мероприятия. Один черт его надо им передать, мы же с Митяем много лет общаемся только так, на официальном уровне, потому что гатонный предатель, но не суть, личное дело. Вот завтра поедешь и оценишь как раз. Отлично. Я хлопнул ладонью по столу, ощущая внутренний азарт, а в принципе жить становится веселее, чего раскисать, все в наших руках. Можно тогда еще кого-то со мной, я же не местный. Куда идти, где искать вашего Митяя? Да конечно, вон, Наташка поможет, ее возьмешь в проводники. Николаич кивнул в сторону дочери. Прибалдели оба, и я, и она. Я, от неожиданно удачно складывающихся обстоятельств. Наташка, от внезапного решения отца. Она явно не планировала провести много времени со мной. Может, мне поехать? Помощь, выдал Андрюха. Интересно, если я дам сейчас братцу в зубы, как на это посмотрят остальные присутствующие? Лезет со своей инициативой. Помощник нашелся. Нет уж, категорично заявил Николаич. Даже рукой в воздухе рубанул, для демонстрации своих решительных намерений, наслышан о ваших совместных похождениях. Народ со станции рассказывал, вас двоих вместе точно отпускать нельзя, вы там делов натворите. Нам надо выиграть матч, а не вообще остаться без него. Так что Наташка пусть едет, служебную машину возьмете. Водить умеешь ведь? Председатель посмотрел на меня. Я в ответ заверил его, будто круче только Шумахер. Фамилию, естественно, никто не знал, но пояснил присутствующим, что скоро этот человек станет очень известным. Ну, может, я столичных мало встречал. У вас там много, кого есть, согласился Николаич. В общем, решили, завтра с Наташкой поедете в Воробьевку, на разведку, так сказать, на том и порешали. Председатель остался доволен, а про меня даже говорить нечего. Я вообще был счастлив. Потихоньку намеченные планы обретали более конкретный вид. Глава 20. Следующим пунктом назначения был Матвей Егорыч. Шустрый дед интересовал меня не меньше, чем предстоящая игра, а точнее интересовали те надежды, которые я на него возлагал. Они были большими и экономически крайне выгодными. Ой, не знаю, Жорик, сомнительно как-то оно смотрится. Виску твою никто у нас не пробовал. А ну, если не зайдет, мы с Андрюхой шли теперь в противоположную от сельсовета сторону. Братец был в хорошем настроении, чем немного меня нервировал. Просто переросток и что-то хорошее в моем сознании не могли существовать рядом. Единственное, горевал Андрюха, что завтра не он поедет в Воробьевку, которая у них тут типа самая крутая из близлежащих деревень. По рассказу братца там даже имелся универсамый-самый настоящий кинотеатр, не клуб, именно кинотеатр, и еще много чего, казавшегося переростку признаком развитой цивилизации, а у меня вызывающее легкую усмешку. Просто представил, что было бы с Андрюхой, перенеси я его сейчас в современную Москву. Пацана, наверное, хватил бы инсульт, или инфаркт, или оба сразу. Кроме того, братец уже несколько раз поинтересовался, сколько времени. Своих часов у него не было, поэтому на мои, с большим круглым циферблатом и красивой надписью «Полярные», Андрюха косился с огромной завистью. К тому же, как сказал дядька, еще в первый день заметив их на руке, такую модель носили только исследователи Севера, подводники и космонавты. Достать эти часы в свободной продаже было нереально. Тут, похоже, немаловажную роль сыграл блат семьи. Меня же прикалывал 24-часовой циферблат. Когда впервые очнулся в машине, рядом с маменькой, сразу заметил особенность, но спросить кого-то, с хрена ли вот так, не было возможности. А дядька мимоходом объяснил, что этот самый 24-часовой циферблат был придуман в специализированных, военных целях. Он изначально предназначался для людей, живущих или работающих в условиях суровых климатических поясов, где дни или ночи являлись условными обозначениями, практически не отличаясь друг от друга. По той же причине такой вариант подходил для летчиков, космонавтов, подводников. Все потому, что на смену времени суток указывает положение Солнца, закаты и рассветы. Но при определенных обстоятельствах созерцать это явление не представляется возможным. Ясное дело, когда ты, например, в космосе или на Северном полюсе, природные явления выглядят совсем иначе, и определить по 12-часовой разметке день или ночь сложно. В любом случае, часы на моей руке, судя по всему, являлись предметом огромной Андрюхиной зависти. Но вот сейчас он спрашивал время вовсе не по этой причине. Переросток явно куда-то торопился или планировал попасть. Уж не для этого ли свидания были приняты одеколоновые ванны, на станцию, что ли, собрался. Хоть посмотреть на эту Элку ради интереса, что она из себя представляет. Ради кого переросток даже собственным лицом рисковал, имея реальную возможность по нему отхватить. Андрюх, то, что виски, а не виску, деревенские не пробовали, это больше плюс. Вот именно, когда попробуют, потом за уши не оттащишь. Начнем с малого, среди своих. Далее, можно рассмотреть близлежащие села. Ну, а вот затем уже приступим к охвату более крупного рынка. Не-е-е, братец покачал головой, у нас рынка нет, и в Квашино нет, и в Воробьевке. Это тебе только в город ехать. Там, да, там рынок, торгуют всяким. Из наших никто не ездил. А вот с Квашино, я знаю, некоторые частенько возят перец болгарский, картоху. Я с сочувствием посмотрел на братца. Да уж, как объяснить слепому, насколько зеленая трава? Никак, вот именно. Поэтому не стал тратить время на пустую болтовню. Матвей Егорыч оказался дома. Правда, и Зинаида Стефановна тоже. Она, как раз, сообщила нам, что деда Мотю надо искать в саду. чего это вы? А, Андрюх, мой, поди, попросил, принес ему что-то, принес, ну-ка признавайся. Да хватит, бабзин, чего принес-то, с вами принесешь, еще и отхватишь сам. Братец бочком просочился мимо ставшей посреди двора Стефановны, та же, уперев руки в бок, проводила нас подозрительным взглядом, только что не принюхивалась одновременно, в чистоту наших помыслов она явно не верила. Я кивнул, приветствуя хозяйку, и тоже вслед за братцем скромненько скользнул к калитке, ведущей в сад, и Жорка, ох, точно ждать беды, козла надо закрыть. Баба Зина покачала головой, Матвея Егорыча мы нашли под яблоней, где он наползал, собирая ранние плоды. Дед обрадовался нам, как родным, а когда услышал тему разговора, мне кажется, даже помолодел лет на 10. Резво вскочил на ноги, притащил ржавое ведро, перевернул его и уселся, упираясь ладонями о колени. Начался деловой разговор. «Виски, говоришь? Ну, не знаю, не знаю, не пробовал, но затея годная. Пить будут хорошо, коли действительно так все вкусно, как ты говоришь. Продавать тоже можно, не в открытую, конечно, а то председатель нам быстро сухой закон введет, да и признаки капитализма налицо. Нет, по-тихому, только по-тихому. Честно говоря, думаю, Егорыч поддержал бы любую затею, где присутствуют слова «пить и продавать». Его вдохновили оба аспекта. Глаза деда блестели, а на щеках выступил румянец. Вот ведь как мало человеку надо для счастья. Текс. Аппарат потребуется еще один. Если свой экспроприирую, бабка сразу заметит, а это нельзя, она нам весь процесс запорит к чертям, хуже опс, курва, а не бабка, значится, надо приобрести новый, эх, можно у кума взять, который на станции живет, у него, вроде, без надобности, бочки, ну, с бочками решим, придумаем, торф, говоришь, еще нужен, это мались проблематично, будем бороться со сложностями по мере их поступления. Сначала аппарат. Кстати, Егорыч оживился и с хитрецой покосился в сторону калитки, за которой прогуливалась Зинаида Стефановна, активно изображающая хозяйственную деятельность. На самом деле, одно ее ухо практически вылезло самопроизвольно из-под платка наружу, отдаленно напоминая локатор в рабочей готовности, только что не поворачивалась в направлении звука. Так усиленно она подслушивала. Хошь пробу снять, проверить, так сказать, мастерство, бабка гонит обычный, а я потом часть настаиваю, на зверобое и яблочных дольках, ни у кого такого не увидишь, продукт, чистая слеза, топ желтая, Матвей Егорыч зажмурился, причмокивая губами, эх, Андрюха, хотя спрашивали не его, нервно хрустнул пальцами, он явно разрывался между желанием провести вместе со мной дегустацию, пользуясь случаем, и каким-то делом, которое его тяготило. Да еще, насколько помню, нам что-то где-то надо почистить. Это, видимо, братца тоже напрягало. Виктор точно по головке не погладит, если забьем на его указания. Самогон-то у вас, да, отличный. Дел просто много. Батя задание дал. Да хватит тебе. Матвей Егорыч даже подпрыгнул на своем импровизированном стуле. Мы с переростком просто присели на корточки, пока велся бизнес-диалог. Так, чуть по чуть, исключительно, чтоб Жорик понимал, с каким специалистом имеет дело. Не прогадал ты с выбором, Георгий, явившись ко мне, не прогадал. А насчет задания Виктора, наоборот, потом дела, как по маслу, пойдут. Поверь, знаю, о чем говорю. Сам иной раз начну хозяйством заниматься, тоска тоской, а приму немного родненького и все. Работа спорится, мышь немного, ну не знаю. Братец покосился на меня, словно советуясь, а потом махнул рукой. Давайте. Пусть действительно Жорик попробует, только ради этого, значит, теперь нужен план по обезоруживанию противника, а противник у нас, страсть, какой хитрожопый, Матвей Егорыч слегка приподнялся и вытянул шею, рассматривая родную супругу, которая в это время активно что-то трясла рядом с сараем, попутно разговаривая с курями, громко, показательно, чтоб мы слышали, она тут не просто так, у нее дело, Жорик, ты отвлекаешь Зинку. Андрюха, в летней кухне под столом стоит 5-литровая бутыль, в ней, желтого цвета, это оно, раздал указание дед, как же я вам ее отвлеку, с сомнением посмотрел на Зинаиду Стефановну, бабка точно чувствует подвох, ты, парень городской, найдешь, чем женщине голову задурить, хихикнул дед, а потом хлопнул меня по плечу, предлагая поддержать шутку, смешно, конечно, не было, но попробовать самогона, если честно, Хотелось. Не потому что я без алкашки жить не могу. Нет, реально интересно. Эксперимента ради. Да и правильно дед говорит. Нужно понимание, какого уровня спеца себе планирую нанять. Все, давайте. Матвей Егорыч встал на ноги и, насвистывая себе что-то под нос, принялся кружить рядом с яблоней, не хуже бабы Зины, создавая видимость активной деятельности. В общем, выбора не было. Пришлось взять самую сложную часть мероприятия по добыче самогонки на себя. Я поднялся с корточек и двинулся в сторону Зинаиды Стефановны. Подошел, стою, смотрю, молчу. Она периодически на меня тоже смотрит, но тоже молчит. Андрюха прямо за калиткой возле другого дерева отирается и оттуда переговаривается громко с дедом. Короче, имитируют, будто братец помогает в сборе урожая, а у переростка прям лицо напряженное. Заметно, что он ждет нужного момента. «Чего ты, Жорик?» Не выдержала, наконец, бабуля. «Да вот, наблюдаю, учусь. Хочу понять, как и что делать правильно. Мало ли, вдруг пригодится. А то смеются все только и городом упрекают. Нет бы, разъяснили. Зачем тебе?» Зинаида Стефановна моментально истуканом замерла с миской в руках. Из объемной железной посудины она до моего появления сыпала какое-то дерьмо в куриную кормушку. Там, правда, этого дерьма уже было навалом, но... Походу, бабское любопытство было сильнее жалости к несчастным курам, которые будут жрать его теперь до конца своей жизни. «Один хрен, скоро от нас обратно уедешь, а в Москве у тебя хозяйство точно не появится. Брось, глупая затея. Так, может, я останусь здесь, у вас, в Зеленухах». После этой фразы баба Зина немного взбледнула. Видимо, перспектива заполучить меня на постоянной основе казалась ей устрашающей. Одно дело, потусовался и уехал. Совсем другое, если останусь, буду им тут кровь сворачивать ежедневно. Курочек посмотрю. Ладно, я внезапно сменил тему разговора, а потом решительно отодвинул Зинаиду Стефановну и шагнул к жилищу пернатых. Собственно говоря, рассчитывал на то, что скажется моя репутация куриного маньяка, возникшая на фоне всех ситуаций, которые уже имели место быть. Какие курочки? Ты чего удумал, Ирод? Баба Зина, конечно же, сразу рванула за мной следом. Андрюха, как профессиональный спринтер, пользуясь моментом, метнулся у нее за спиной к летней кухне. Никто на него даже не глянул, потому что в воображении Зинаиды Стефановны уже сложилась страшная картина мучительной гибели ее пернатого хозяйства. Надо признать, по мнению деревенских, там где я, там она, куриная смерть, неизбежна. Мне кажется, они подозревают меня в тайной ненависти к домашней птице, решив, будто ее уничтожение – наипервейшая цель Жорика Милославского. В итоге, баба Зина повисла на моей руке, планируя до последнего биться за спасение родных курей, а я, наоборот, упорно рвался в сарай, повторяя одно по одному, что мне жизненно необходимо посмотреть несушек. Куры плохо понимали, что вообще происходит, но видели нас через перегородку, а потому бестолково метались с насеста на насест, предчувствуя беду. Причем, возникало вполне реальное ощущение, мой вид нервировал их сильнее, чем крики Зинаиды Стефановны. Вот что значит репутация. Серьезная вещь. Боковым зрением увидел, как Андрюха проскочил обратно, держа под мышкой бутыль. Сразу же выпустил ручку перегородки и отошел в сторону. «Да что вы, баб Зин, я просто глянуть хотел». «На кого? На курей? Что ты там не видел? А уж им и подавно на тебя смотреть противопоказано. Нестись перестанут». Зинаида Стефановна принялась бочком отпихивать меня подальше от несчастных несушек, которые, мне кажется, из-за всей суеты и шума были готовы сами скончаться естественной смертью. Я уже не сопротивлялся. Задание выполнено. Но для видимости надо выдержать паузу. Не бежать же сразу обратно к мужикам. Еще что-то повозмущался немного, а потом вернулся в сад. Егорыч уже переместился в дальний угол, громко сообщив Андрюхе, что надо бы крыжовник глянуть. Братец, соответственно, не менее громко ответил, типа, конечно, надо, как же без крыжовника. В итоге, если честно, не знаю, как бабка не спалила всех движений, потому что и переросток, и дед Мотя вели себя как два отъявленных дурака. Честно, их показушные переговоры со стороны выглядели так, будто они внезапно оглохли, да еще сразу же отупели. Я присоединился к их компании, предвкушая процесс с дегустацией. Матвей Егорыч тем временем, как фокусник, откуда-то достал стакан, протер его полой рубахи, выпущенной поверх штанов, а потом, присев за кусты, плеснул из бутыли желтой жидкости и протянул мне. Ну что сказать, ощущения необычные. Пахло не очень, вкус тоже был непривычный, но пился, надо признать, самогон отлично. Главное, после того, как алкоголь оказался внутри моего организма, на языке осталось послевкусие, напоминающее мне виски. Реально, с примесью травы и еще чего-то, но тем не менее, действительно виски. Я даже выдохнул, подождал немного, потом снова провел языком по небу. Ощущение никуда не пропало. Вот ведь интересно выходит. На, дед протянул яблоко. Занюхай, а потом закуси. Первую не закусывают, если чё, имей в виду. Вы там в городе и пить-то правильно не умеете. А вот сейчас, вторая. Недолго думая, он снова плеснул самогона и протянул мне тару. Я, также недолго думая, опрокинул ее в себя, прислушиваясь к ощущениям. Черт, ну, реально похоже. Следом, перепало Андрюхе и Матвею Егорычу. Я решил, что в принципе, нормально, но не до конца понятно. Поэтому велел налить мне еще. Потом выпили братец и дед. Потом снова я. Хотелось распробовать это странное послевкусие. Почему оно упорно кажется мне ужасно похожим на вискарь? Яблоко закончилось быстро, за новой порцией ползти было рискованно. В ход пошел крыжовник. Короче, пробовали мы и дегустировали дедов продукт основательно. При этом, не забывая громко переговариваться в кустах, какая удивительно крупная ягода пошла в этом году. Да и баба Зина после пережитого стресса ушла куда-то к дому, объявив, что надо корвалолу запастись. Есть мнение, он пригодится теперь в больших количествах. Правда, перед уходом, она закрыла не только створку сарая, где обитали куры, но и внешнюю дверь, повесив на нее огромный замок. Подергала для верности, убеждаясь, что драгоценным несушкам ничего не угрожает, а потом только удалилась в сторону дома. Так, а что мы сидим? Поинтересовался Матвей Егорыч после хрен его знает какого по счету стакана. Дегустация была в полном разгаре и я просто уже перестал их считать. Нам же надо. Дед нахмурился, вспоминая, что нам надо. Я, например, вообще уже считал. Нам ничего не надо, все и так отлично. Андрюх, спросил Егорыч братца, который вид имел еще более счастливый, чем мы с дедом вместе взятые. Что-то надо. Что, надо? Переросток кивнул головой. К Клавке надо, а потом к свиньям. Блин, я попытался немного разогнать густой туман в голове, но он, зараза, не разгонялся. Не хочу к Клавке. Давай лучше к свиньям. Они мне больше нравятся. А Клавка поднес к губам указательный палец, призывая всех присутствующих держать эту страшную информацию в тайне. Клавка, она, нимфоманка. Андрюха и дед уставились на меня одновременно. Пару минут молчали, а потом Егорыч все же выдал. Знаешь, Жорик, может, она женщина и не шибко умная, но что ж ты ее всякими буржуйскими непонятными словами кроешь? В общем, решено. Дед Мотя ударил себя по колену. Идем к Клавке, а потом будут свиньи. Глава 21. Свободный полет двух молодых орлов и одного опытного коршуна. Именно так назвал все происходящее Егорыч. Прервался, не успев начаться. Виной всему стала баба Зина, сидевшая, как оказалось, в глубокой засаде. В процессе дегустации мы, само собой, утратили бдительность, а потому искренне поверили, что Зинаида Стефановна ушла в дом. Хрена там, она скромненько пристроилась на маленькой переносной скамеечке под окошком и терпеливо ждала, когда пойдет улов. Как только я, Андрюха и Матвей Егорыч нарисовались во дворе, планируя отправиться сначала к Клавдии, а потом выполнить распоряжение дядьки, раздался ехидный голос. «А чего это ты, Матвеюшка, все яблочки собрал уже?» «Смотрю, прям обработался». «Да, и парни тоже сильно уставшие, еле идут, работнички». Крыжовник, наверное, уморились ощипывать. Лицо у бабы Зины было ехидное, а голос однозначно не обещал деду Моте, да впрочем и нам, ничего хорошего. Если до того, как столкнуться с супругой нос к носу, Матвей Егорыч уверенно поучал молодое поколение, что бабу надо держать прижатой к ногтю, что место ее, на кухне, щи варить, то теперь брутальный самец, под действием самогона расправивший свои хилые плечи, исчез и вернулся прежний Мотя, который переминался с ноги на ногу, виновато бормотал что-то под нос и пытался скрыться от злой бабки за нами с Андрюхой. «А чего ты, Зинаида? А, чего не отдыхаешь? Ты иди, отдохни». Уморилась, наверное. «Я вот парней провожу, и вернусь, скоро вернусь. Одна нога, там, вторая, здесь. Слыхали мы уже такое не раз, а потом тебя, козлину, по соседским огородам ловили под утро. Когда ты по кустам полз, Зинаида Стефановна очень медленно встала со скамеечки. Выглядело это, честно сказать, как-то угрожающе. Да к тому же, в руке у нее была штуковина на длинной деревянной ручке, к концу которой крепился здоровый резиновый квадрат. Представить не могу, что это такое, но смотрелась бабка с загадочной хреновиной очень серьезно, впечатляюще. Ну, либо мне так мерещилось с пьяных глаз. А зачем тебе, Зинаида, мухобойка? Дед, в отличие от меня, назначение предмета знала и его это, похоже, сильно напрягало. Неужто мух по двору собралась гонять? Так ведь нет ни единой, Зиночка. Ага, одну муху, овода, который мне всю кровь выпил. Ему уже сдохнуть пора, а он все зудит и зудит, падла, зудит и зудит. Думаю, надо ему крылья оборвать. Зинаида Стефановна, не торопясь, шла в нашу сторону, в такт хлопая мухобойкой по своей ноге. Мы с Андрюхой, как верные кореша, встали плечо к плечу, при виде опасности, угрожающей деду Моте. Но, если откровенно говорить, после отдегустированного самогона просто тяжко было держать прямой строй, хотелось опереться хоть на что-то. Поэтому, за неимением лучшего, мы использовали в качестве опоры друг друга. Тем более, вполне очевидно, что опасность точно имела место быть и вид она обрела конкретный. Матвей Егорыч же, пользуясь поддержкой, попытался спрятаться за нашими широкими спинами. Зинаида, насилие не является способом переговоров для советского человека. Высунув голову, сообщил дед бабе Зине из-под Андрюхиного локтя. Но супруга Егорыча, видимо, мало понимала значение слова «переговоры», а потому, заявив: «Курица не птица, баба не человек, так же ты говорил, козел старый», с удивительным для ее возраста проворством ухитрилась проскочить мимо нас с переростком. Ну потом я увидел, наконец, для чего могла служить мухобойка. Не знаю, как с мухами, а Егорыча баба Зина лупила ей так воодушевленно, с таким запалом и огоньком, что каждый шлепок сопровождался сначала громким, смачным звуком, а потом таким же громким, смачным матом деда Моти. Правда, в промежутках он успевал выкрикивать либо «Зинаида, солнце мое ясное, голубка моя сизокрылая», либо «Отчепись, курва старая». Текст зависел от силы удара прилетевшей мухобойки. «Жорик», — авторитетно заявил братец, — «надо валить. Сейчас она устанет деда гонять и на нас переключится. Точно тебе говорю, бывало уже такое. Вот в данном вопросе я переростку доверял полностью и спорить не стал. Тем более, на фоне разразившейся личной драмы Матвея Егорыча, которому уже точно не светили ни Клавдия, ни свиньи, ни продолжение веселья, меня немного отпустило. Пользуясь тем, что хозяева были слишком увлечены друг другом, мы с братцем выскользнули со двора и направились в сторону центра села. Андрюха упорно рвался к продавщице, чем изрядно начал меня нервировать. Я вот что не пойму. Мозг стал соображать чуть лучше, хотя все равно оставался каким-то мутно-тяжелым, ленивым, а земля, хоть и не сильно, но все же походила на палубу корабля, качающуюся под ногами. «Зачем тебе Клавдия?» «Не скажу». Сразу же насупился переросток. «Да ладно, чё ты, давай, поделись, хорош, по-братски». Я, размахнувшись, со всей силы долбанул Андрюху по плечу. «Не скажу». Братец насупился сильнее, а потому стал еще больше напоминать настоящего бычка, который опустил свою лобастую голову и смотрит из-под нахмуренных бровей. «Да и какой ты мне брат, сам подумай, за все время появился впервые, жил в своей Москве. Поди, стеснялся, что родственники в деревне имеются, и что мать твоя сама из этих мест, хоть бы раз приехал летом. А теперь, ты погляди, брат выискался. Эй, ты чё, будь я трезвее, наверное, услышал бы глубокую обиду в словах Андрюхи. Но в данный момент, алкоголь в крови одержал уверенную, неоспоримую победу над умом и способностью мыслить адекватно. Переросток быковал на меня, с моей стороны пошла ответная реакция. А че, не так скажешь?» Продолжал заводиться тоже далеко не трезвый Андрюха. «Так ты же посмотри на себя, на ваши эти зеленухи. Про вас реально никому нельзя из нормальных людей рассказывать. Долбанный цирк на выгуле. Если не идиот, так псих. Если не псих, так манила какой-то. У вас, мляха-муха, вся скотина звезданутая даже. Такая же, как хозяева. Слышь, братец резко остановился, вылупившись на меня мутными глазами. Я, соответственно, тоже перестал топать вперед и замер напротив него. Ноги пришлось расставить пошире, чтоб штормило поменьше. Ты знаешь, с кем так будешь разговаривать? А, слышь, совсем охренел, пацан. Я не из твоих сельских лохов. тон попроще. Ну как бы тема та же. Будь я трезвым, разговор в это русло не пошел бы. Однако, меня начала накрывать безудержная злость. Просто, достали. Честно. Прикалывает их глумиться над городским пацаном. Типа умные такие все. А я осел. Да ну нахер. Я тебе сейчас в морду дам. Честно заявил Андрюха. Дашь? Ага. Дать ты можешь только Клавке, перезрелой шалаве с приветом. Честно говоря, как только слова вылетели, тут же где-то в глубине души пожалела своей несдержанности и грубости. Даже сквозь пелену пьяного тумана. Даже при том, что вообще никогда не заморачивался, как и кого оскорбил. По хрену. Если человек чмо, так чмом его и надо назвать. А вот в эту секунду перед Андрюхой стало вдруг неудобно. Серьезно. Я даже открыл рот, собираясь едва ли не впервые в жизни извиниться, но переросток, натурально, как самый настоящий бык, нагнул голову, зарычал, а потом побежал прямо на меня. Естественно, в том состоянии, да еще и при уровне агрессии, возникшей между нами, ответил переростку тем же. Мы столкнулись с такой силой, что на мгновение из груди вылетел весь воздух, но устоять на ногах не смогли ни я, ни Андрюха. Просто кувырком покатились в пыли, при этом с энтузиазмом работая кулаками. Сложно оценить, кто из нас мог бы реально навалять сопернику. За Милославским, а значит, и за мной, однозначно был какой-то профессиональный опыт. Судя по направлению моих ударов, по их сконцентрированной, несмотря на состояние, силе, по движению рук, которые выдавали рефлексы тела, потому, как уворачивался, даже будучи прилично подмят братцем, мой предшественник занимался скорее всего боксом. Я в прошлой жизни данное направление спорта иногда тоже практиковал, не на уровне, конечно, кандидата в мастера спорта, а чисто для себя, но тем не менее. Поэтому, в этом, конкретном случае, совпало мое знание и умение Милославского. Но Андрюха тоже был далеко не прост. Естественно, ему однозначно не хватало профессиональных навыков, но зато он вырос в деревне, где нет понятия бой по правилам. Здесь в почете обычная, пацанская драка, когда в ход идет все, кулаки, зубы, злость. Да и комплекция у братца, натуральный откормленный бычара. Короче, битва наша шла с попеременным успехом. То я ухитрялся оказаться сверху, и тогда братцу прилетало несколько крепких ударов в челюсть или в ухо. То, в следующую минуту, уже он сидел на мне, очень ощутимо, вдалбливая кулак или в печень, или в любое другое место, куда мог попасть. Каких-то громких фраз, оскорблений или ругани не звучало ни с его, ни с моей стороны. Потому что, говорить в тот момент нам было ни о чем. Обоих накрывала неконтролируемая злость и желание выместить обиду. На отдаленной периферии сознания я уловил какие-то посторонние звуки, будто кто-то звал по имени, однако они, эти звуки, меня не цепляли. Видел перед собой лишь грязное, испачканное дорожной пылью и кровью лицо переростка. Все, больше ничего. Не знаю, чем бы все это закончилось, потому что бешенство ни хрена не уходило, а только набирало обороты. Но внезапно нас обоих окатило ледяной водой. Раз, а потом сразу же второй. Это было так неожиданно, что мы остановились, Андрюха внизу, я, сверху и, совершенно не понимая, где находимся, попытались словиться с реальностью, а находились все там же. По дороге от дома Егорыча к центру Зеленухой совсем неподалеку от дядькиного двора. Рядом стояла Наташка, злая, как настоящая фурия. У нее только что волосы не стояли дыбом от бешенства. Вот, наверное, чей голос я слышал сквозь густой красный туман, пульсирующий в голове. Совсем чокнулись, придурки. Убить друг друга решили, гаркнула девчонка, а потом с отвратительно мерзким звуком швырнула металлическое ведро, которое держала в руке прямо на дорогу. Там же стояло еще одно. Походу, Наташка каким-то образом оказалась рядом, увидела нашу драку, поняла, что вмешаться надо, но хрен ее кто услышит, если она подойдет и начнет успокаивать. Верно, кстати подумала, я бы точно не услышал. Поэтому девчонка просто набрала воды из ближайшего колодца и применила тактику быстрого охлаждения разгорячившихся придурков. Надо отметить, решение оказалось верным. Тактика подействовала. Со стороны нашего двора, что вообще не радовало, теперь еще бежала Ольга Николаевна с хворостиной в руке. При этом она очень витиевато изъяснялась на своем великом и могучем, обещала выдрать обоих, если мы не остановимся. Кроме пенсионерки, от других домов тоже торопились несколько теток. Ну, мандец, мы снова стали гвоздем программы. Дядька нас точно убьет. Да слезь уже, Братец со всей силы толкнул меня, и я, не удержавшись, потому как внезапно навалилась какая-то странная слабость, наверное, закономерный результат приступа бешенства, завалился на бок, выпуская Андрюху из схватки. Он встал сначала на одно колено, потом на второе, потряс головой и, наконец, окончательно поднялся на ноги. Вид, конечно, у братца был. Про одежду вообще молчу. Там любой бомж выглядел бы приличнее. Рожа снова имела признаки сломанного носа. Нижняя губа разбита, на скуле приличная ссадина, остальное за кроваво-грязными разводами определить пока было сложно. Подозреваю, сам сейчас смотрюсь не лучше. Потрогал языком верхние зубы и с удивлением понял, что отсутствует один клык. Выбил, сука. А я говорила, причитала Ольга Ивановна, они же дерутся постоянно в усмерть. Вон давеча шли, Жорик Андрюху расписал, как бог черепаху. Тот в картошке, поближе к родной земельке отлеживался. У-у-у-у, изверг. Соседка замахнулась на меня хворостиной, но сразу же по моему лицу поняла, что делать этого сейчас не надо, а потому резко увела руку в сторону, лишь со свистом рубанув воздух. «Хорош, не плетите. Чего брехать-то? Так мы, шуткуем», — хрипло сказал переросток. Он попытался отряхнуться, но сделать это у него хрен получилось. Братец сплюнул на землю, окинул всех присутствующих хмурым взглядом и пошел, слегка покачиваясь, в сторону дома. На меня он вообще не смотрел. Я поднялся с земли, на которой продолжал еще сидеть, а потом, не обращая внимания на бубнящих рядом баб, во главе с Ольгой Ивановной, сделал то же самое. В спину летели обрывки их возмущенных фраз, потому что никто, естественно, словам Андрюхи насчет дурачества не поверил, но даже не прислушивался, честно говоря. Единственное, через несколько шагов обернулся на Наташку. Она стояла чуть в стороне от остальных и тоже пялилась на меня. Несколько минут мы просто смотрели друг на друга. Может, одну, можно, две, не знаю. Потом я, буквально как братец только что, сплюнул на землю кровью, развернулся и пошел к дядькиному дому. Андрюхи во дворе не было, но со стороны сараев слышался грохот и громкое повизгивание свиней. Походу, братец решил с дядькиным заданием не затягивать. И без того нам сегодня достанется. Уж точно Ольга Ивановна молчать не будет. Да и остальные бабы тоже. Не останавливаясь, прошел к калитке, которая вела к хозяйственным постройкам. Трое здоровых хрюшек тусовались на улице, тогда, как переросток что-то брушил внутри их жилища. На вид свиньи были грязные и мерзкие. Честно. Походу, еще одно мясо выбыло из моего рациона. Этак скоро одной травой питаться буду, благодаря опыту жизни в зеленухах. Я открыл калитку, стараясь не выпустить скотину во двор. Уже запомнил, где им место, там пусть и сидят. В данном случае, ходит. Приблизился к сараю и несколько минут наблюдал за действиями переростка, пока не понял, что, собственно говоря, он как раз и чистит у свиней, а по-русски говоря, просто-напросто, выгребает все их дерьмо. Рядом с открытой дверью заметил такую же, как у братца, лопату, взял ее и молча полез в это отвратительно воняющее строение. Хотя, скажу честно, приступы тошноты накатывали достаточно сильно. В принципе, спрашивать что-то или уточнять, необходимости не было. Смотрел на Андрюху и молча повторял за ним. Если где-то тупил, останавливался, опять наблюдал, а потом продолжал помогать. Короче, до самого вечера мы не сказали друг другу ни слова. Даже, когда закончили со свиным хозяйством. Даже, когда пошли к пруду. Сначала он, а потом сразу следом, я, чтоб снять окончательно испорченные шмотки, потому что оба почему-то не переоделись, и отмыть отвратительный запах, если получится. Мне казалось, он впитался в мою кожу навечно. Почти одновременно занырнули в воду, но плескались на расстоянии друг от друга. Потом также молча вернулись обратно, гуськом, друг за другом, переодевшись в чистые шмотки, которые предварительно взяли с собой.